Алло. Здравствуйте, я к вам на заселение. Куда-куда? На заселение. По государственной... Прошу, что для этого требуется? Что для этого требуется? Смотрите, тут государственная программа «Не дадим бомжам замерзнуть». Я вот к вам, к вам собираюсь заселяться. Можете открыть дверь и помочь занести вещи? Ну, конечно. Но у нас там сейчас никого нету. А как это нету? А можно выбить дверь, да, потому что мне холодно? Ну, зачем выбивать-то? Не надо. Зачем выбивать-то? А через сколько вы будете? Завтра утром. А, не, завтра утром не годится, я тогда дверь выбью, вы ее поставите же. Ну ладно, давайте, может быть, вам дать денег прислать на какую-то ночлежку? Не, я к вам хотел бы заселиться, ночлежки там блохи. Давайте, может быть, мы вам денег пришлем, пойдете в хостел где-то, переночуете там. Ну, давайте. А сколько вам денег-то надо прислать? Давайте так, я у соседей попрошу деньги, скажу, что вы отдадите. Угу, ну зачем, мы вам можем прислать. Да зачем присылать? У меня карточки нет, я бомж. Дело в том, что... Да? Да. А как же деньги тогда? А как же мы соседям-то отдадим? Нам мы еще в ближайшее время можем и не быть. Ну как это вы не будете? Вас соседи видели сегодня. Да? Да, сегодня они вас видели. Не, ну на сегодня мы не могли, соседи ошиблись, мы уже давно там не живем. Да не, вы что-то пиздите. А? Вы что-то пиздите, вы есть тут. Не, мы там не живем давно. А, ну я жить буду. Ну, конечно, ну ломать-то не надо, зачем жить, как я. Откуда? Приедьте тогда, дайте ключи. Почему вы там жить-то будете? У вас что, разрешение есть на это? Да, есть. А от кого разрешение? От Путина и от участкового. А Путин такие разрешения не дает, он к этому отношения не имеет. Нет, дает. Он дело в том, что... Нет, при чем тут участковый... Я объясню. Угу. Он дал распоряжение исполнительной власти, чтобы бомжи не замерзли на улице. Он дал распоряжение исполнительной власти. Ну, в метро идите, переночуйте. В метро нет, идите, переночуйте. Нет, нет, нет. Метро закрывается. Вот в чем проблема. И участковый... Ну, идите в ночлежку какую-то. Я никуда идти не буду. Либо вы приезжаете через полчаса, даете мне ключи, либо я выбиваю дверь. Ну, если выбить, это же уголовно наказуемо, вы знаете. А почему это уголовно наказуемо? Если по законодательству на зиму эта квартира является частью моей собственности. Какой вашей собственности? Собственность это пока моя, а вы и выбьете сейчас дверь там. Да, да, выбью сейчас дверь, да. И вот потом сейчас... Там... Вы за Путина голосовали, скажите? Там, причем там квартира стоит на сигнализацию. Сейчас выбейте, сейчас вас вот, выберу. Вот, смотрите, вы за Путина голосовали же, да? Да причем тут Путин? Я говорю, квартира стоит на сигнализации. На сигнализации. А понимаете, я им все объясню, у меня есть распоряжение от участкового. Да какое, причем тут участковый, не участковый? А при том, что они приедут меня заламывать, я им покажу распоряжение, они уедут. Да? Ну, я сомневаюсь, что они уедут. Скажите, они уедут, но вместе с вами... Но не, вместе не, с вами не, они не, уедут не, туда не, на без этот... меня, без меня. Скажите пароль, ну, пароль от сигнализации, скажите, пожалуйста. Так, еще что сказать, пароль, еще что сказать. Не, больше ничего не надо, я сам тут дверь выбью. Ну, попробуйте. Хорошо, я тут давайте выбиваю. Давайте, начинайте сейчас. Хорошо, да, я сейчас начинаю. Давайте, здорово, давайте еще. Ну, что-то не поддается. Ну, потяжелее возьмите. Не поддается. Потяжелее возьмите что-нибудь. Я, ну, хорошо. Я топором ее выбиваю. Я, ну, я выбью. Правильно. Лом, возьмите лом еще, лом можете взять. Да, я за Фомкой сейчас к соседям схожу. Давайте. Правильно. Да, все. Ну, все, у вас вопросов больше нету, да? Пароль диктуйте. Пароль? 70. Да. Записать есть чем? Записывайте. Да, на стенке, вот, на побелке запишу. Давайте, говорите. Ну, пишите по буквам, прям, по буквам. Давайте. М. Да. У. Да. Д. Я знаю, дело в том, что я знаю, как вас называют соседи, я это первым делом вбил, и пароль не подходит. Нет, так не может быть. Вы пишите дальше пароль. Может. Тут это мудак, это соседи ваши сказали, что пароль мудак. Что вы своего отца записали в качестве пароля. И ну, я так понимаю, можете прям этот пароль и говорить. выдавать. А куда? Тогда взломайте. Нет, так дело в том, что, понимаете, пароль не подходит. Вы говорите корректный пароль. Я вам корректный говорю. Но он же не подходит. Как не подходит? Ну, а так не подходит. Вы же не пробовали еще. Вы сейчас откроете, взломаете, зайдете, он и потом наберете этот пароль. Не, он не подходит. Ну, ладно, от меня вы что хотите сейчас все? Пароль хочу, я дверь-то выбью. Пароль. Вы ломайте дверь так, без пароля, ломайте без пароля, что там? Не, не хочу. Зачем беспокоить службу охраны? Понятно, ну все, давайте. Так пароль скажешь, черт ебаный. Я же сказал пароль, я же уже сказал пароль. Черт ебаный, ты пароль скажешь? Я же тебе сказал пароль уже, правильно. Хуила ебаный. Ты хуил моржовый, давай пароль мне говори, слышь. Пиздюк, блядь, малолетний. Ты надо мной издеваешься, да? А как ты догадался? Конечно, нечего делать. Деньги считаю. Так давай, дай тебе денег немного. Давай, давай, денег немного, пиздюк. Приезжай тут, это, мне пароль введи и все остальное. Угу, я понял. Ну, жди тогда, сейчас привет, жди. Все, давай, жду. Хуила моржовый, только это, пиво захвати, слышь. Ага, ну и может быть и водочки тебе взять, да? Не, пиво, для закуски, пиво, нет? пиво можешь. Пиво, ну, какую, Балтику? Ну, давай. Девятую, дай тебе Балтику, покрепче, которая Балтика. Давай Балтику 9, давай, я на тебя наплюю после нее. Хорошо, хорошо. Да, все, договорились, давай это, приезжай, в общем, я тут жду. Ой.